Под стрекот телекамер, почти белый от вспышек Маямбера, посылал скупые знаки приязни толпе поклонниц. Следом за Мануэлем на кованой цепи вели крупного волка. На холоде его пасть дымилась, пенистая слюна опадала на ковер. У распахнутых дверей автомобиля почтительно стоял охранник. Тонкая, золотисто-смуглая рука оперлась о его выставленный локоть. Изящная ножка в красной туфельке коснулась земли. Слегка наклонив черноволосую, тщательно причесанную голову, из автомобиля вышла девушка. Длинный белый мех почти скрывал ее лицо. «Кассандра! Кассандра!» — скандировала толпа. Девушка остановилась, тревожно вглядываясь в сутолоку у ступени телецентра. Мануэль что-то прошептал ей на ухо и уже без церемоний дернул за руку. Но она резко повела плечом и осталась стоять, выискивая в море лиц одно единственное. Просветлев изнутри, словно смуглота на миг сбежала с нее, она остановила взгляд на Алексея. В черных глазах блеснули слезы. В следующий миг она рванулась к нему. Расталкивая вязкие тела, Алексей пробивался к ступеням лестницы. Охранники стали цепью, тесня и выталкивая с площадки беснующуюся публику. Толпа шатнулась, взревела и поволокла Алексея. Он видел, как Гриня бьется в руках охранников, и ее под руки волокут по ступеням к распахнутым золотым дверям. «Гриня!» — срывая голос, крикнул Алексей. Он вырвался из людского месива, поднырнул под ограждение, прямым хуком справа свалил охранника и побежал по ступеням наверх. Серый снаряд ударил в грудь. Со скаленной волчьей пасти хлопьями летела пена. Сбитый с ног Алексей покатился вниз. На нижней площадке лестницы волк настиг его, сипя от ярости рванул ворот ватника, норовя добраться до горла. Волка оттащили. Алексея поставили на ноги и, стиснув с двух сторон, пряча от телекамер, поволокли к черному фургону с тонированными стеклами, где обреталась охрана Мануэля Бабо.